Приходи, Иисус, ко мне. Приходи в ночной тишине. Приходи, когда в сердце грусть. Приходи, когда я молюсь. Приходи, когда я молюсь. Приходи, когда в сердце грусть. Приходи, когда я молюсь. Приходи, когда я молюсь. И когда ты придешь ко мне, станет добрым все на земле. И страдания горь бы чашу я с радостью приму тебя, потому что со мною ты. И страдания горькую чашу я с радостью приму за тебя, потому что со мною ты. В этом мире суровой тьме мне силы, Создатель, здесь прожить, чтоб обитель вечной я мог достичь, чтобы жить с тобой. Дай мне силы, Создатель, здесь прожить, чтоб обитель вечной я мог достичь, чтобы жить с тобой.